От бесконечного просмотра записей у Аллы рябило в глазах. Бог знает, сколько чашек кофе они с Натальей и Гелли успели выпить за эти часы. Но глаза все равно слипались. В конце концов, они являются тонким оптическим инструментом и нуждаются в отдыхе. «Мы уже отсмотрели почти все имеющиеся у нас материалы», — простонала Наталья, откидываясь на спинку стула. «Ничего подозрительного. В телецентре ежедневно бывает туйма народу, и просто невозможно вычислить того, кто вам нужен». «Вы не правы», — возразила Алла. «Это и в самом деле непросто, но вполне реально». «В кино не так», — заметила Геля, сидевшая по правую руку от Аллы. «Там все происходит так быстро». «Правда ваша», — кивнула Алла. «В реальной жизни дела обстоят иначе. Работа следователя заключается в тягомотной рутине. Приходится читать документы, сводки, распечатки звонков и счетов, показания свидетелей, отсматривать километры записей с камер, короче, проделывать работу, которая не влезет ни в какой фильм или даже сериал». «Стойте, ну-ка отмотайте назад». «Что такое?» — встрепенулись женщины, впившись глазами в экран. «Вот этот мужчина, который выходит из зала в момент выступления Зареты, так здесь же лица не видно», — пожала плечами Геля. «Но он точно не из нашей группы». «И не из зрителей», — сказала Алла. «Их было всего 35 человек, и всех мы уже видели. Посторонний мог проникнуть в павильон?» «Ну да, в принципе», — пожала плечами Наталья. «У нас, конечно, есть охрана, поэтому кто-то просто с улицы вряд ли, но вполне мог забрести человек из другого павильона, работник или...» «Рабочий», — предположила Алла. «Ремонт пока на паузе, но, думаю, такое возможно». «Они хорошо знают здание, верно?» «Полагаю, вы правы». «Давайте попробуем найти этого парня на других камерах. Вдруг где-то засветилось его личико». Они продолжили просмотр. «Неужели маньяк вошел в состав строительной бригады только чтобы проникнуть в телецентр?» — качая головой, проговорила Геля. «Но ведь строители сейчас на другом объекте», — возразила Наталья, не сводя взгляда с экрана. «Это значит, что их пропуска аннулированы?» — спросила Алла. «Вообще-то так положено, но бригаду перебросили на другой объект из-за какого-то форс-мажора, поэтому...» «Вот, смотрите, он повернулся прямо к камере. Видимо, не заметил», — предположила Геля. «В других местах он никогда не смотрит в объектив». «Ну, вам знакома эта физиономия?» «Нет». «Погодите, мне кажется...» «Нет, я точно его где-то видела, причем совсем недавно», — воскликнула Наталья. «Среди рабочих?» «Нет, по-моему». «Может, курьер или еще какой-нибудь временный работник?» «Точно нет. Я видела его, я уверена, но он, наверное, выглядел иначе, поэтому я не могу вспомнить». «Хорошо», — подытожила Алла. «Уже что-то. Надо попросить охранников проверить, что за документы предъявлял этот человек. Кроме того, раз вы его узнали, значит, есть шанс, что его опознают и ваши коллеги. И у охранников, скорее всего, имеется список строителей, ведь ваша служба безопасности выписывала им именные пропуска. По крайней мере, теперь есть чем работать». В этот момент в кабинет без стука ввалились Дамир и Антон, который при этом втолкнул в помещение щуплого молодого паренька с искаженным от ужаса лицом. «Алла Гурьевна, мы взяли языка!» — выпалил Александр, выглядывая из-за их широких спин. «Кто это?» — удивленно глядя на трофей работников СК, поинтересовалась Наталья. «Вы не знаете ваших работников?» — удивился Белкин. «Молодой человек, вы хотя бы представляете, сколько народу работает в телецентре?» «Это курьер!» — вмешался в перепалку Дамир. «Мы проверили телефоны всех, кто находился вчера в студии во время съемок «Третьего глаза» и увидели в списке звонков номер убиенного Аркадия Фейгина». «Когда вы успели-то?» — перебила Алла. «Да времени мы почти и не потратили», — радостно ответил Белкин. «У Дамира появилась идея собрать всех имеющих отношение к шоу в одном месте и просто позвонить по всем номерам в сотовом Фейгина. Их оказалось не так много. И опа! Прямое попадание!» «Запиликала мобила нашего друга Костика. Как твоя фамилия-то?» «Решетников», — ответил вместо паренька Антон, тряся его паспортом. «Константин Решетников его звать». «Я что-то не пойму, вы убийцу поймали, что ли?» «Да не убивал я Аркашку, клянусь!» — взвизгнул Решетников, пытаясь освободиться из цепких лапищ Шейна. «Да зачем мне? Я только письма подкладывал, да вводные тибрил». «Какие письма?» — прервала его Алла. «Короче, Алла Гурьевна, дело было так». Вступил в беседу Дамир, решив, что в его изложении рассказ будет звучать доходчивее. «Костян наш — давний приятель Аркадия Фейгина. Как выяснилось, Когда-то они вместе по кладбищам шарились и воровали кости покойников. «Мы ничего противозаконного не делали», — вставил Решетников. «Могилы не раскапывали, там все на поверхности валяется». «Разграбление могил и вандализм — серьезные правонарушения», — напустив на себя мрачный вид, сказала Алла. «Да какой вандализм?» — попытался было спорить парень, но она не позволила ему защищаться, продолжив. «Но убийство, конечно же, перевешивает все. Говорю же, я не убивал Аркашку». «Так вот, Константин Аркадий, видите ли, очень увлекается эзотерикой», — снова заговорил Дамир. «Пардон, второй уже увлекался, пока был жив». «Идея принять участие в третьем глазе возникла сама собой, и Константин, оказывается, уже дважды пытался попасть в программу, но его отсеивали». «В этот раз счастье решил попытать Аркадий. То есть вы что же уверены, что обладаете экстрасенсорными способностями?» — решила уточнить Алла с любопытством, глядя на задержанного. Тот только опустил глаза и ничего не ответил. «Ой, Алла Игурьевна, вы не поверите, сколько людей реально так думают!» — всплеснула руками Геля. «Мы их просто сотнями отфутболиваем, но они все прут и прут!» «Но на этот раз все должно было получиться!» — с неожиданной горячностью воскликнул Решетников. «Аркашка сказал, что теперь у него есть очень крутой талисман, который помогает общаться с мертвыми и читать мысли». «Ага!» — хохотнул Шейн. «Если талисман так крут, зачем тебе понадобилось снабжать дружка секретной информацией?» «Для большей уверенности!» — буркнул задержанный. «Мы же не знали, как оно это... сработает!» «Алла Гуривна, короче говоря, парни договорились следующим образом. Аркадий проходит отборочный тур, а Константин устраивается в шоу курьером. Своего рода симбиоз затеяли». «Точно. Решетников, значит, добывает всю возможную информацию, которую Фейгин потом сможет использовать в конкурсе. А Аркадий играет лицом, трясет черепушкой и изображает из себя Гарри Поттера». «Ладно, это понятно», — кивнула Алла. «А при чем тут письма?» «Так письма же были частью плана», — вмешался Белкин. «Во-первых, таким образом привлекалось внимание СМИ к третьему глазу. Помните утечку о гибели первых двух экстрасенсов? Она была не случайной. Так это они, что ли, устроили?» «Ну да. Но главной целью было устранение соперников». «Они надеялись напугать конкурентов?» «Ага. Получилось же», — пробубнил Решетников и тут же сжался под тяжелым взглядом Антона. «Но физическое устранение работает безотказно, верно?» — спросила Алла, сурово хмуря брови. Вы что имеете в виду?» «Где вы находились вчера во время эфира?» «Так в студии я был». «Все время?» «Ну да». «Я помню его», — вставила Геля. «Он есть на видео». «Но камеры же не постоянно его снимали», — возразил Антон. «А это значит, что он в любой момент мог выйти, похитить Фейгина и затащить в подвал». «Я этого не делал», — буквально взвыл Решетников. «Аркашка обещал со мной выигрышем поделиться». «Каким еще выигрышем? Так за первое место 5 лямов обещали». «Ого!» — присвистнул Шейн. «И вы с Фейгиным не сомневались, что получите этот приз, потому что намеревались грохнуть всех, кто мог составить ему конкуренцию, а потом между вами что-то произошло, и твой кореш отказался делиться, так?» «Мы никого не трогали. Я никого не убивал, понимаете? Мы надеялись, что Аркашка победит, ведь я добывал для него полезные сведения. А на эти деньги мы открыли бы эзотерический салон. Нам понадобятся ваши алиби на время убийств Малы и Камиля». «Но я не знаю, когда их убили», — в отчаянии простонал Решетников. «А мы вам подскажем?» — пообещала Алла. «Сейчас вы проедете с нашими сотрудниками в Следственный комитет». «В Следственный комитет? Да за что? Я же ни в чем не виноват!» «Даже если вы действительно никого не убивали, остаются обвинения в угрозе убийством и мошенничестве», — строго сказала Алла. «Если хотите получить по минималке, в ваших интересах сотрудничать со следствием, вспоминать и сообщить нам как можно больше фактов. Александр, отвезете задержанного? Только не допрашивайте, я хочу сделать это сама». «Хорошо, Алла Гуривна». «Антон, Дамир, вы закончили опрос?» «Еще нет». «Тогда продолжайте, а еще нам необходимо найти вот этого человека». Алла указала на изображение неизвестного, застывшее на экране. «Покажите это лицо всем, кто находился вчера в студии. Может, кто-то видел его или даже разговаривал. Будет сделано, Алла Гуривна». «А я поговорю с начальником службы безопасности и охранниками, которые работали вчера». «Все, работаем, друзья мои. Времени у нас нет, этот псих настолько обнаглел, что убил человека чуть ли не в прямом эфире».